Глава 24. Обеды проходили теперь в компании с такими же, как и он, застегнутыми своим положением на все пуговицы, подающими надежды клерками. Поощряемый доктором, Энн взял за правило ежедневно перед первым блюдом пропускать коньячку. Нельзя сказать, что после каждого такого пропуска душа прекращала деятельность, нет. Она осязаемо пульсировала и двигалась, иногда настолько явно заявляя о своем присутствии, что Энн вынужден был невольно хвататься за бок. Псюхе, конечно же, никуда не девалась, но вот прежний липкий, приставучий, словно попрошайка страх, на какое-то время удалялся. И тогда Энн отдыхал, ненадолго освобождаясь от почти постоянной внутренней дрожи. Водка вечером, 50-граммовая доза, немного способствовала пусть и пугливому, но все-таки сну. Впрочем, как правило, в полночь псюхе от отдыха безжалостно освобождала. Однако Энн не мог не признаться себе. Начавшаяся дружба с рюмкой сделалась ему заметным подспорьем.